На моих глазах. С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль, и первое, что увидел, это громаду триумфальных ворот. На них также четверня коней, и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком. Вспоминаю. Но мы уже мчимся по шумной Тверской среди грохота и гула. Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа. Все торопятся, кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но прежних присыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу. Вспоминается, теперь брюхо бегает за хлебом, а не хлеб за брюхом. Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извозчиков. У большинства на лошадях и шлии нет, хомут да вожжи. Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и совки и такси. Вдруг у самой Садовой останавливаемся. Останавливается вся улица, шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь поперек Тверскую, снуя между экипажами. А на возвышении как раз перед нами стоит щеголеватый в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой. Но вот пускает этот живой семафор в белой перчатке, и все ринулось вперед, все загудело, зазвенело, загрохотала Москва. Мы свернули на Садовую. На трехминутной остановке я немного, хотя еще не совсем, пришел в себя. Ведь я 4 месяца прожил в великолепной тишине глухого леса и вдруг в кипучем котле. Мы свернули налево на Садовую. Садовая. Сколько тысяч раз за эти полвека я переехал ее поперек и вдоль, изъездил немало. В памяти мелькают картины прошлого. Здесь мы едем тихо, улица полна грузовиками, которые перебираются между идущими один за другим трамваями слева и жмущимися к тротуару извозчиками. Приходится выжидать и ловить момент, чтобы перегнать. Первое, что перенесло меня в далекое прошлое, это знакомый двухэтажный дом, который напомнил мне 1876 год. Но где же палисадник перед ним? Новые картины сменяются ежеминутно. Мысли и воспоминания не успевают за ними. И вот теперь, когда я пишу, у меня есть время подробно разобраться и до мелочей воскресить прошлое. В апреле 1876 года я встретил моего товарища по сцене, певца Петрушу Молодцова, пел «Торопку» в Большом театре, а потом служил со мной в Тамбове. Он затащил меня в гости к своему дяде, в этот серый дом с палисадником, в котором бродила коза и играли 2 гимназиста-приготовишки. У ворот мы остановились, наблюдали их игру. Они выбросили, прячась в кустах, серебряный гривенник на нитке на тротуар и ждали. Ждем и мы. Вот идет толстый купец с одной стороны и старуха-нищенка с другой. Оба увидали серебряную монету, бросились за ней, купец оттолкнул старуху в сторону и наклонился, чтобы схватить добычу, но ребята потянули нитку, и монета скрылась. Купец поражен. «Это их любимая игра. Уж и смеху бывает», — объяснил мне, когда мы вошли, его дядя с седой бородой. Вот этого-то палисадничка теперь и не было, а я его видел еще в прошлом году. Перед заново выкрашенным домом блестел асфальтовый широкий тротуар, и мостовая была гладкая вместо булыжной.